Ведь не в Орсе и не на процкладе поджирались они. Жизнь вновь вывела их на линию огня. Внизу хлопнула дверь, послышался хозяйский строгий голос участкового и испуганная женская скороговорка. На площадку поднялся запыхавшийся участковый и женщина лет 60, закутанная в темный вязаный платок. Белов сразу же отметил какое-то несоответствие в ее одежде. Валенки, подшитые светлой резиной, этот платок и пальто черного драпа с потертым воротником из чернобурки. Причем голова зверя висела над правым плечом, хитро вытянув остренький нос. Пальто было явно не по росту и напоминало по длине кавалерийскую шинель. «Вот», — переводя дух, доложил участковый, — «вот, товарищ старший лейтенант и домохозяйка Ольги Вячеславовны, значит, Наумова Лидия Алексеевна. Такая у нее, значит, профессия». «А где Ольга Вячеславовна?» — спросил Белов. «А где ей быть? Дома, небось? Мы звонили, стучали, никто не открыл дверь. Когда вы ее видели в последний раз?» «Так утром сегодня карточки ей отоваривала. Она никуда не собиралась уходить. Так Ольга Вячеславовна зимой никуда не ходит». «У тебя, мамаша, ключи от квартиры есть?» — вмешался в разговор Никитин. Он не любил продолжительных бесед, как всякий человек действия. «Ну?» «Чего «ну?» — передразнил Никитин. «Я тебе не мерен, а офицер московской краснознаменной милиции». Наумова посмотрела на Никитина с испугом. Видимо, полный титул московской милиции сыграл свою магическую роль. «Есть», — ответила она. «Открывай». «Ольга Вячеславовна сердиться будут. Мы ее, мамаша, уговорим». «Ну, если так». Сказала Наумова это с видимой неохотой, поглядывая на трех милиционеров недоверчиво. Она раскрыла большую клеенчатую сумку, достала связку ключей. Их было много, штук 6. И Белов почему-то вспомнил пьесу Васса Железнова, которую смотрел перед войной, и вспомнил брата Васса Прохора, который собирал странную коллекцию ключей и замков. Много, наверное, отдал бы он за этот набор. Никогда еще не приходилось Белову видеть столь сложные конфигурации бородок ключей. Они по форме напоминали маленькие крепости с зубчатыми стенами и приземистыми башнями по бокам. «Да», — изумился Никитин, — «штучная работа, большой цены вещь». Наумова как-то испуганно подошла к двери, постояла некоторое время, не решаясь вставить ключ в замок, потом трясущейся рукой попыталась вложить его в фигурную скважину. «Эх, мамаша!» Никитин взял у нее из рук связку и начал работать ключами. Замки щелкали, отдавались металлическим звоном. Наконец, первая дверь распахнулась. Никитин достал фонарик и осветил полумрак тамбура. Еще одна дверь, еще набор замков. Они увидели темный коридор. Пол его был застелен ковровой дорожкой, на которой что-то лежало. «Я же убиралась утром», — сказала за спиной Никитина женщина. «Все в порядке было?» «Хозяйка!» — позвал Никитин, войдя в коридор. «Эй, есть кто живой?» Белов, войдя следом за ним, нажал на рычажок выключателя. Свет в Москве давно был тусклым. Фонарь мутного хрусталя, зажатый по бокам грудастыми серебряными дамами, висел под потолком. Никитин наклонился над темным предметом на ковре. «Между прочим, котиковая шуба», — сказал он. Никитин предчувствовал событие, и сердце его наливалось яростью. «Подожди», — Белов распахнул дверь в комнату. Большой круглый стол, стулья, картины на стенах. Вторая дверь, вторая комната, письменный стол, модели мостов, паровоз с большими медными колесами. Плотный ряд фотографий в темных рамках, написанный маслом портрет человека в путейской форме, диван. Третья дверь, третья комната. Совершенно темная, запах духов и еще чего-то. А вот чего, Белов не понял. Он лучом фонаря пересек комнату. Стены, обитые голубым материалом, голубые шторы, голубой ковер на полу, стол, шандалы со свечами. На полу лежала женщина в голубом халате, беспомощно откинув в сторону руку. «Никитин!» — крикнул Белов. «Свет! Немедленно свет!» Он наклонился над женщиной, взял ее почти невесомую руку, нащупывая пульс. Наконец под пальцами дрогнула кожа. «Врача!» — крикнул Белов. «Никитин, звони нашим!» Данилов. В странно голубой комнате горели свечи. Свет их прыгающе отражался в двух огромных зеркалах. Пахло лекарствами, духами и ладаном. Данилов взял со стола странную колоду карт. Выкидывая одну за другой, он глядел на странное переплетение фигур и цифр на атласных рубашках и вспомнил, как в 14-м году в Брянске, когда он был еще совсем юным реалистом, все покупали гадальные карты девицы Ленорман, предсказавшей гибель Наполеона. «Доктор», — спросил Данилов, положив карты, — «как она?» Ее ударили тупым предметом по голове. Она потеряла сознание. Но сердце крепкое. Думаю, все будет в порядке. Вошел Муравьев, с интересом оглядел комнату. «Иван Александрович, мы тайник нашли. Где? В гостиной. Пустой, естественно, конечно». Данилов встал, прошел по коридору мимо сидящих, как скованные, испуганных понятых, и вошел в гостиную. Огромный ковер был скатан в трубку, и в полу зияло квадратное отверстие. Данилов подошел, опустился на колени. «Ну-ка, посветите мне». Эксперт зажег фонарь. И Данилов увидел металлический ящик, вделанный в пол. Крышка его была умело покрыта паркетом, так что почти не отличалась от остальной поверхности. «Посвети-ка, посвети». Луч света уперся в дно ящика, покрытое пылью. В углах засеребрилась паутина. «Я так думаю, что в этот тайник года 4 никто не заглядывал. Ищите, просто так хиромантов у нас в городе по голове не бьют». Он снова вернулся в эту странную комнату, напоминающую кадр из какого-то немого фильма, который крутили во время НЭПа на Тверской. «Мы сделали ей укол», — повернулся к нему врач, «надеясь, что скоро она придет в себя». И словно в ответ женщина застонала и попыталась сесть. «Лежите, лежите», — взял ее за плечи врач. «Нет», — неожиданно звучно ответила она и села. И Данилов увидел глаза, только глаза, огромные и темные, казавшиеся бездонными в свете свечей. «Кто вы?» — спросила она. «Мы из милиции». «Тогда убейте его». «Кого?» «Он пришел и потребовал все деньги и драгоценности. Я отказала. Тогда они накалили на керосинке гвоздь и начали прижигать мне руку». «Он или они?» — перебил ее Данилов. «Их было двое». Женщина замолчала, глядя на Данилова странными, почти без зрачков, глазами. Лицо ее тонкое и нервное, странно освещенное колеблющимся от сквозняка желтым светом, казалось сошедшим со старой гравюры. «Потом он ударил меня». Так же в никуда и никому сказала женщина. «Вы отдали ему ценности. Все. И деньги, и золото, и облигации. Он взял все». «Кто он?» «Виктор. Его фамилия. Я не помню». «Где он живет?» «В Камергерском переулке». «Дом?» «Угловой. Первый дом. Третий этаж. Квартира 24». Женщина внезапно начала оседать на подушку, что-то бормоча совсем непонятно. «Что с ней?» — спросил Данилов. «Так», — ответил врач, — «ничего опасного нет, но придется отправить ее в больницу». Данилов вышел в коридор. Странная обстановка, странная женщина в голубом, и ее глаза и слова. Она говорила в сомнамбулическом состоянии. Видимо, в этом и заключался ее секрет, как предсказательница. «Товарищ подполковник», — в коридор выглянул врач, — «знаете, что она сказала про вас?» Про меня? — удивился Данилов. — Да. Она сказала, у него будет долгая жизнь, но он увидел много горя. Данилов вспомнил глаза Ольги Вячеславовны, и ему стало не по себе. — Доктор, она больная? — Нет. Это странный психический феномен. У нас о нем не любят говорить, но тем не менее он существует. И вы в это верите? Я не специалист. Странно. Нельзя ли больную перенести в гостиную? Мы должны осмотреть ее комнату. Ваши люди помогут нам? Конечно. Муравьев.